Мефодий сидел за столом в маленькой двухкомнатной скромно обставленной квартире. Из-под кустистых бровей внимательно смотрел на хозяина, командира грузового Ана. Капитан, симпатичный, загорелый мужчина, лет 50, выпил рюмку водки, сделал аккуратный бутерброд с селедкой, тщательно прожевал. «Мефодий, тебе на пенсию давно пора. Или общак пенсии не выплачивает?» «Мне уже много лет родное государство платит. Или ты считаешь, я без малого 30 лет землю ковырял и лес валил за спасибо?» Мефодий подошел к тумбочке, на которой стоял телефон. Откинувшись, как делают дальнозоркие люди, набрал номер, выждал. Когда на другом конце провода сняли трубку, он четко сказал: «Племянник хорошо упакован, вылетает в 7 утра грузовым бортом. Встречайте!» И, не прощаясь, положил трубку. Затем достал из кармана плотный, перевязанный бечевкой пакет, подтолкнул его хозяину. «Деньги возьми, не выламывайся. Надеюсь, последнее дело у нас с тобой». Капитан взял пакет, прикинул на ладони вес. 32 года ты из меня, родимый, кровь пьешь. С большими перерывами и плачу по совести, — ответил Мефодий. Ты же меня под вышку толкаешь. Не дури. В России вышку отменили. А если все сделаешь аккуратно, соскари на тебя никогда не выйдут, — уверенно сказал Мефодий. Я в таком деле понимаю. А под следствием пару лет в моем возрасте мало покажется? — спросил капитан. Мефодий махнул рукой. — Да что и случись, не дай бог, я тебя в любом уголке великой России так обогрею, королем жить будешь. Капитан медленно поднялся, убрал деньги в стол. Убийц напоили водкой со снотворным, заперли в чулане Сильвера. Все собрались за столом, пили растворимый кофе. Капитан был чисто выбрит, в приличном костюме, который когда-то не застегивался, сегодня же болтался на костлявых плечах, как на вешалке. Он просматривал закупленный Сильвером продукт и бормотал. «Рама! Только на бутерброды годится! Ведь не сливочное масло, сплошная химия!» Сильвер состроил хитрую ложу, подмигнул классику. Тот сидел, прикрыв глаза, и из-под длиннющих ресниц философски наблюдал за присутствующими. — Станислав, отгони Ауди Буничу, — сказал Гуров, — и попроси от моего имени, чтобы он к 5 утра прислал к этому дому внедорожник со своими ребятами. Я ему позже позвоню. — Так позвони сегодня, сейчас, — посоветовал Стас. Еще скажи, что члена вредительства, который он просил меня провести, я лично делать не буду, но на операционный стол попытаюсь пациента уложить. «Мудрено слишком!» — пробурчал Стас и отправился выполнять приказ. Гуров заглянул за ширму, оглядел необъятное ложе. «Классик, разреши по старинке вздремнуть на твоей кровати. Сплю урывками. А мне утром необходимо быть свежим и злым». «Даже повелеваю», — величественно произнес классик. Разбрызгивая грязь, высвечивая мощными фарами полотно разбитого шоссе, огромная машина вылетела из города. За рулем и на переднем сиденье находились близнецы Бунича. Сзади, привалившись друг к другу, скованные наручниками, дремали Юрок и его напарник, Стас, сверкая погонами, и Гуров, устроились напротив на откидных сиденьях. «Чем человек тупее, тем ему легче жить», — подумал Гуров, разглядывая бандитов. «Приказали убить, они убили, получили деньги, и жизнь хороша. Мефодий обещал защиту, но защелкнул наручники. А что ж, хреново, будем терпеть. Дали выпить — нормально, можно поспать». «Интересно, сны таких людей мучают?» Вряд ли. Вон какие у них спокойные, довольные морды. Самые их неприятные мысли — о зоне. И что? За колючкой люди живут. Они там будут короли. Хорошего мальчика получат, водки достанут, жратвы побольше.